«У нас ведь в Союзе как!» — рассуждал одетый в пиджак и импортное пальто статный высокий дедушка, когда вел нас с Филом к гаражному кооперативу со своей ласточкой. «Сначала машину очень хочется купить, а потом продать. Подумайте хорошенько, молодой человек, модель новая, поэтому могут возникнуть сложности с запчастями». Держащийся вне поля зрения дедушки, Фил скривил мне надменную рожу. «Не слушай, мол, этого старпера, что он вообще в черном рынке понимает?» «Сложности меня не пугают, Антон Эдуардович», — заверил я дедушку. «Мне машина очень нужна. Много объектов посещать приходится, на такси и метро не наездишься. Если Родина решила наделить меня достаточными для покупки средствами, нет ни одной причины этого не делать». К тому же, извините, если как хвастовство прозвучит, но к писателям в нашей стране отношение немножко особенное. Думаю, это поможет решить вопрос с запчастями. «Весьма разумно», — одобрил дедушка. «Даже немного стыдно. Мне-то машина толком и не нужна. Большую часть года все равно в Болгарии работаю. Зачем покупал?» «Буду счастлив избавить вас от этого бремени». Дошли до гаража, хозяин открыл дверь и выгнал серенький москвич от четырех фарах. «Экспортный?» — проявил я свои невеликие знания. «Экспортный?» — кивнул дипломат. «Вроде работает, пожалуй, плечами. Мы берем. Вам залог оставить?» «К писателям у нас отношение особенное», — с улыбкой покачал головой дедушка, и мы пожали руки. «Тогда вечером к вам приедет мой отчим. У него есть права и все документы». «Анатолий Павлович Судоплатов». «Судоплатов?» — переспросил Антон Эдуардович. «Судоплатов», — подтвердил я. Дед жеванул губами и кивнул. «Что ж, мой номер у вас есть, буду ждать. Спасибо». И мы с Филом пошли к дожидающемуся нас такси. «Наглеть так наглеть!» — хлопнул я в ладоши, заставив форцовщика подпрыгнуть от неожиданности. «Надо шубы! Одну маме, одну девочке Тане». «Сойке дарить не буду, это уж явно перебор». «Тоже в долг?» — правильно понял Фил. «Да той же даты», — кивнул я. «Ремонт — штука такая, что свободную пару тысяч я бы лучше отложил на всякий случай». «Го!» — одобрил он, попросил шофера отвезти нас на склад и предупредил. «Но норки сейчас нет». «Харя треснет», — фыркнул я. «Норку муж должен покупать. Вот накопит за годик, а эту зиму проходит в... в ком?» «Не помню», — признался Фил. «Там посмотрим». Открыла нам в этот раз каштановолосая, зеленоглазая, кудрявая, симпатичная девушка лет 19. Из общего с предыдущим хранителем китайский шелковый халатик. Стройные ножки и притягивающий взгляд декольте в наличии. «Эт Вилка», — представил девушку Фил. «В жопе твоя Вилка!» Некультурно ответила зевающая хозяйка. «Виталина!» «А раньше быть Вилкой тебе нравилось!» Подколол форцовщик, как к себе домой, протопав внутрь и рухнув на хозяйскую кровать. Уткнувшись лицом в подушку, шумно потянул носом. «Какой ты мерзкий!» Сморщившись, припечатала на его и уделила внимание разувающемуся мне. «А ты Сережа?» «Сережа, очень приятно!» Запоздало кивнул я. «Хорошенький!» — немного вогнала она меня в краску. «Это я для тебя те коробки собирала?» «Для меня», — подтвердил я. «Отцы лицо не разбили?» — хихикнула она. «Пока цело», — развел руками я. «Запиши, чего писатель выберет на меня», — открыл кредитную линию Фил, поднимаясь с кровати. Сунув ноги в кроссовки, заявил хранительнице. «Мне к Верке пора». «Мне-то что?» — буркнула она, закрывая за ним дверь. «Тебе что нужно?» — спросила, проходя в комнату. «Шубу на женщину примерно твоих параметров и шубу девочки 13 лет, худой вот такого роста», — показал себе на переносицу. Таня как-то внезапно подросла с момента нашей первой встречи. Чуть выше стала я, но не настолько. У нее база была меньше, и девочки, в принципе, растут чуть быстрее. «Стоп! Женщина будет беременной вплоть до поздних сроков», — уточнил я. «Братик или сестренка?» — улыбнулась Виталина, направляясь к одному из шкафов. «Не знаем пока», — развел я руками. «Тоже шуба нужна будет. «Уже есть, мою будет детскую донашивать. Там овчина в два пальца, хоть снегу ночуй». «У меня такая ж была», — захихикала Виталина. «Смотри». И достала висящее на плечиках кислотно-леопардовое синтетическое ублюдище. «А сама бы в таком ходила?» «Нет, конечно», — фыркнула она, — «просто проверка на дурновкусие». Подмигнула и достала следующий экземпляр. «Это за 300. У кого деньги есть, норку хотят, в сторону кролика не смотрят. Лежит тут уж 2 месяца, не знаю, куда ее девать. А маме твоей как раз по размеру на живот будет. Да и по цвету шапки, которую ты раньше брал, подходит». «Все-то мы знаем, кто, что и когда брал». «А у вас тут типа сменное дежурство с тем дядькой?» — спросил я, принимая предмет гардероба для внимательного осмотра. «Тоже мне дядька, он мой ровесник», — фыркнула Виталина и подтвердила. «Да, я тут со среды по пятницу, но ты на меня первый раз попал». «Надо чаще на тебя попадать», — решил я. «Эту беру, вроде хорошая». «Она вот тут изнутри, смотри, обшита дополнительно, чтобы не продувало». Обидно проигнорировала она пионерский подкат. «А чего ты ждал, пиздюк 13-летний?» «Это хорошо», — одобрил я. Дальше выбрали хорошенькую белую шубку для Тани за 400. Даже здесь детская дороже, ну никакой совести у торгашей. За 30-ку докупил пушистые кроличьи жеваришки в цвет шубки. «А тебя за то, что ты к нам ходишь из Союза, не попрут?» — ехидно улыбнулась девушка, упаковав все в бумагу и вручив мне. «Я же к вам не просто так хожу, а с целью перевоспитания несознательных элементов», — выкатил я заранее приготовленную отмазку. «И как? Перевоспитываемся?» «Пока не очень», — грустно вздохнул я. «А как у тебя, уж прости, ребенка, получается такие песни сочинять?» — задала она платиновый вопрос. «А фиг его знает, само как-то», — развел руками. «Просто жуть берет. Или 2×2=4, или вот это вот зыкинское «Эй, ухнем!» — весьма фольклорно ухнула Виталина. «Тебе как будто или 7, или 67». «Мне может быть сколько угодно. Главное — настроиться», — пояснил я. «Опишу то, что в эфир пускают и на пластинки заливают». «Так ты приспособленец», — осуждающе покачала головой фарцовщица. «Просто на заводе хуярить не хочу», — пожал я плечами. Виталина схватилась за живот и заливисто расхохоталась. «Нечаянно попал по хорошему и уязвимое место?» «Иди, пионер!» — успокоившись, она вытерла слезинку и открыла дверь. «И приходи в среду, четверг или пятницу. Выбрать могу, а то что эти мужики понимают?» И прежде чем я успел придумать ответ, закрыла дверь. «Это сигнал? Я же хорошенький, верно?» «Ага, держи карман шире».